Там парнило, много похотливых рук. На губы свои нанесет снова блеск. И на танцпол, где нет уже мест. В зрачках плывут огни, это малая просто сеть. Она танцует, как богиня, да одна тут и все дела. Крепкие напитки, да и танцы до утра. И ночью ходит медленно в экстаз. Давай, давай, диджей, наваливай бас. Прокачай всех нас, мужи, прокачай всех нас. I'm Russian, Russian boy. Эту девочку красивую я забил с собой. I'm Russian, Russian boy. I'm Russian, Russian boy. Эту девочку красивую я забил домой. I'm Russian, Russian boy. I'm Russian, Russian boy. Эту девочку красивую я забил с собой. I'm Russian, Russian boy. I'm Russian, Russian boy. Эту девочку красивую я забил домой. Как же так, отпустила тебя мама, где алка рекой, дым от кальяна. Девочка в гости к нам загуляла, вас навали, этим все мало. Мало-мало в небе рук, слышу ее сердце стук. А пол топ каблуками, пар летят, мани-мани. Это яркая искра промелькнула между нами. Между нами с тобой, между нами с тобой. Заберу тебя домой. I'm Russian, Russian boy. I'm Russian, Russian boy. I'm Russian, Russian boy. Эту девочку красивую я забил с собой. I'm Russian, Russian boy.